Стасим II. Хор. Когда свирепы эроты, из сердца они уносят всю сладость, и славы людям вкусить не дают. Но если Киприда шлет только радость, нет богини прелестней. Ты мне никогда, царица, стрел не мечи золотых, и неизбежных в сердце полных яда желаний. Скромной ласки хочу я, нет дара бессмертных слаще. О, пусть никогда Киприды ужасной не слышу в сердце, с грозой ее ярых ударов, с бурей ссор ненавистной, с желанием чужого ложа. Спальню, где нет войны, ложа, где жены не спорят, славить гимном хочу я. Родина, дом отцовский, о, пусть никогда не стану города я лишенный. Злее нет горя в жизни, дней беспомощных. Смерти, о, смерти пускай, иго подъемлю, но только дня изгнания не видеть. Муки нет тяжелее, чем отчизны лишиться. Вижу сама, не люди, увы, сказку сложили эту. Города ты лишилась, друг со страданием муки не облегчает, неблагодарный. Пускай сгибнет, коль друга не чтит он. Сердце чистое должен он открыть ему, сердце друга иного не надо.